Дальше. Да пребудет твое царствие на земле, яко и на небе. То есть на земле, значит, должна быть что? Варнашрама дхарма. Ведическая культура должна быть. Тогда в центре Бог, и все служат Богу. И все служат единой цели. Какой? Бхакти. Любовь к Богу. Поэтому Христос говорит, возлюбите Бога всем сердцем своим. Потом говорит, возлюбите ближних. Потому что возлюбить ближних без Бога невозможно. Это будет сентиментальность просто. Вы не можете любить врагов своих. Почему? Потому что вы не видите их связи с Богом. Потому что вы не знаете о Боге ничего, не любите Бога. Поэтому врагов возлюбить бессмысленно. Бесполезно врагов полюбить. Как вы не пытаетесь полюбить врагов, вы не сможете их полюбить. Потому что связи нет. За что я буду его любить? Если я ничего не знаю о том, что он душа, а что душа это частичка Господа, а Кришна такой классный, Бог такой. Поэтому я буду его любить. И буду только просто я буду пытаться его грех исправить его. То есть, и все. В этом сострадание проявляется. Дальше они говорят, дай нам хлеб насущный на каждый день. И скажу, какой хлеб? Вот все думают, хлеб, в смысле, вот ну, кто-то есть такие, которые думают, там черный или белый. Да, они думают так. Я вполне серьезно говорю, есть всегда такой уровень, который думает, хлеб, вот, каравай, кого хочешь выбирать, кирпич или, так сказать, круглый, по 2500 или по 3, вот хлеб. Они думают, вот именно вот эта культура хлеб, то есть вот такой испеченный, вот хлеб дает Кришна, вот эти колоски они все рисуют. Они говорят, вот Египет, колоски, вот у нас герб советский, все хлеб там этим кумачами завернутый, все хлеб, хлеб насущный. Такое представление, хлеб, все время хлебом, хлеб. Но никто не задумывается. Для других, для другого уровня хлеб это значит еда, здоровье, так сказать, ну семья, сень и я, так сказать. Вот, там, вот это хлеб. Третий думает, ну хлеб насущный это какое-то знание. Но мало кто понимает, что Библия – духовное произведение. И когда, значит, там не говорится по отношению к телу ничего, там говорится по отношению к душе. А что является хлебом насущным для души? Служение Богу. Поэтому он говорит, дай хлеб насущный на каждый день. А что является хлебом насущным? Хлебом, просадом. Ясья просада, Бхагават просада. Милость Кришны. То есть давай милость, дай мне служение. Это хлеб для души. Вот как же. И так дальше. Прости там долги наши, как им яко и мы прощаем. Ведь можно все это и избавь нас от лукавого, от майи. На самом деле, Прабхупада говорил, если вы знаете философию сознания Кришны, вы можете полностью глубоко понять собственные религиозные системы, что там есть Кришна, и он создатель этих религиозных систем. Никто-то их отдельно создает. Все религии исходят только от Кришны. Существует только одна религия, один Бог. И если вы не можете его принять в чистом виде, вам приходится принять прокисшее. То есть, вы не успели парное молоко пить, отказались от парного, придется пить холодное. Холодное молоко уже яд. Если не холодное даже отказались пить, и оно еще не было прокислое, придется пить кислое молоко. Кислое молоко не пьете, а после кислого молока очень хорошо кишечник только работает. Понос, то есть, результат вашего питья. Если вы не можете пить кислое молоко, там вы уже пьете кефир там или что, простоквашу, ряженку. Если вы это, и так все сворачивается, сворачивается, и в итоге, так сказать, мы получаем сыр. Вонючий, так сказать, который долго-долго лежал, и он очумонел уже такой здесь. Согнутый. Вот в чем, так же и религия. Если мы не можем принять ее в чистом виде, мы получаем таком. У нас не хватает, и в итоге мы принимаем сыр. И говорим, хлеб насущный, вот он, о, хлеб, хлеб, сыр, чиз. Так все происходит. Поэтому все эти уровни восприятия, уровни сознания, это очень важно понимать, чтобы по отношению к себе правильно подойти. То есть, чтобы не погружать себя в сами иллюзии. В сами иллюзии. Это важно. Сразу узнать. Потом очень сложно разобраться. Когда уже наделано очень много ошибок, человек становится фанатичным, он просто ложное эго. Вместо того, чтобы его растворить, оно укрепляется еще. И человек не может принять. Не хочет принимать. Поэтому вот здесь поет Лачана Даса Тхакур, что Ямараджа. А Ямараджа, одно из имен Ямараджи, Дхармарадж. То есть тот, кто управляет кармой. Поэтому если кто-то не может принять, тогда просто Кришна выпускает карму. Когда человек действует правильно, Кришна забирает его греховные поступки. Как только человек прекращает действовать правильно, Кришна говорит, о, там что там у тебя было-то? Ну ладно, вот тут у тебя, ну-ка, и пускает потихоньку. Ну вы не понимаете ничего, вы думаете, а ерунда, кто может быть, ты возомнила себя. Кали-Юги доживы, думаешь, у тебя целый мешок, вагон и маленькая тележка этой кармы. И только потому, что ты действуешь, я эту карму остановил. Ты опять включил в розетку, ну и получи. И начинает по новой. Все проблемы разрушиваются на голову этих людей. Поэтому он плачет. Плачет, говорит, Дхарма, Ямарадж не позволяет мне присоединиться, потому что не может привязаться. Не хватает. Он описывает эту категорию для того, чтобы вдохновить других личностей, которые пойдут по пути Ачарьев, что не надо испытывать судьбу, значит Дхармарадж займется. Да. Карма. Но говорит, вот почему я тогда родилась именно здесь? Значит, я должна быть христианкой, потому что я здесь родилась. И мама моя христианка, и так. И вот она говорит, если бы мне было давно... Она прочитала культурный помост? Да. Или прослушала на кассете? Ну, я ей дала. Книгу? Да, ну, смотрите, что сами. Она с Матвеем Панамовичем такая послушная, мы вместе даже читали. Ой, это то, это то. А потом она вот так вот говорит, ну я вот с мамой там разговаривала, то и все, ну почему я вот и маме рассказывала, все. И вроде понимает, ну говорит, я тогда должна была родиться в Индии. Вот меня Кришна вот здесь, вот значит, я должна Кришну поклоняться. Пусть поклоняется. А как же дети в таком случае? Я имею в виду вот руками, ногами, то есть не мог. А если, к примеру, ну нет такой возможности, чтобы выбрать духовного учителя. Вот. А если послушание слушаете преданных, получается, бывают такие случаи, что один преданный говорит, делай так, другой где преданный говорит, делай это. Как же тогда слушать того и этого? Это тоже интересно, как бы, что сказать о таком мнении. Как действует? Если у человека есть разум, он понимает, вот это испражнение, их нельзя кушать. Вот это апельсины. Их даже очень полезно. Но когда человек думает руками-ногами, он становится свиньей, а свинья апельсины отталкивает. И есть испражнение. Так же, как в Кхагангите кто-то переводил, и разные трактовки. Это гуны. Гуны. Ну понятно, так и гуны. Но как вы видите этот путь определенный? На самом деле, вот в принципе, нет. На самом деле, в принципе, сложного нет. Сложность вся в ложном эго. Сложно. Да. Ложное эго. Оно сложено, так сказать, поэтому так все сложно. Ложное эго. Вот как женщина вот сейчас говорит, христианка и христианка там. На самом деле, ведь если мы обратимся к ведической литературе, мы увидим, что христианство это на самом деле очень примитивная религиозная система, и она материалистична. То есть эта религия называется вичитрагьяна, замечательная спекуляция обусловленного сознания. На самом деле это, в общем-то, и, так сказать, сложно назвать религией в таком полном понимании. Бхактивинода Тхакур в своем труде Апа Сампрадая пишет, он перечисляет даже Апа Сампрадая, то есть Апа это отклонившийся от чистого источника религиозного. И когда он говорит, я даже не пытаюсь описывать здесь буддизм, христианство, мусульманство, потому что это оскорбление лотосных стоп Кришны, считать их религиями даже. Это Кали-Юга, и в Кали-Югу есть всегда какие-то... То есть вот представляем, у нас есть примитивное сознание, да, деградировавшее. У нас есть какие-то примитивные животные потребности, поэтому, чтобы нас каким-то образом удерживать от падения, то есть пар как-то выпускать, давать там возможность как-то, ну, благочестие какое-то сохранять элементарное, то есть нужна религия. Без религии невозможно удержать человека от греховных действий. Поэтому приходит Христос, и Он говорит об этой религии. Он собирает каких-то личностей, он говорит, что возлюби там Бога, туда-сюда, все-все-все. Поэтому это уровень сознания. То есть мы каждый раз видим людей на каком-то определенном уровне сознания. И есть всегда мнение, что человек, находящийся на определенном уровне сознания, не может перейти на другой уровень сознания. То есть он может в следующей жизни это сделать. Да, и это факт. Это тоже факт. Но бхакти-йога не относится к этому. Почему? Потому что человек, каждый человек наделен разумом. И мы еще относимся к высшим планетарным системам. Мы уже положение занимаем другое даже во Вселенной. Потом мы живем на том месте, где проявлена Дхама. На других планетах нету ни Вриндавана, ни Майпура. Нету. в другой вселенной есть, но в этой вселенной только здесь. Это необычное положение живых существ, которые проживают на этой территории. И когда вот женщина говорит, я бы родилась в Индии, на самом деле все Индия. Да нет, вот она не знает о том, что все Индия. Она же не знает, что, допустим, все это Индия. Это провинция, некогда существовавшая, огромный Бхаратаварша. Бхаратаканда, индийский континент, огромный субконтинент, на котором вся цивилизация всегда процветала. И не было никаких других стран, там, Америки какие-то там. Не было. Был один император, Махарадж Парикшит. Последний император всей планеты, всей Земли нашей, был Махарадж Парикшит. Он написан Шримад Бхагаватам. И такого не было понятия. Если здесь, в России, существуют храмы Кришны, которым 10 тысяч лет, 15 тысяч лет, в Суздале нашли храм, где Кришна с флейтой, кстати, установлен, Нараян, там, Хануман. Ведь археологи находят эти все остатки древней культуры русских. Христианство — это процесс деградации. Это не процесс эволюции, это деградация. Мусульманство, христианство. Махарадж Мити, он встречает, уже Кали-юга уже началась. Уже началась Кали-юга, и млечки были выкинуты. Махарадж Яяти, если вы возьмете историю эти, Пуран, вы все знаете, откуда появляется христианство. Когда говорится, что деградация цивилизации начинается с появления млечков. Млечка на санскрите означает мясоед. И раньше в ведическую культуру эти все категории, они регулировались. Они регулировались тем, что если человек начинает есть мясо, то все, он обрекает себя на страдания. Как бы. Но мы сейчас не понимаем этого. Я-то, допустим, понимаю, потому что есть уже какой-то склад знаний, там все такое. То есть какое-то очищение. Кто-то понимает. А кто-то нет, еще не понимает. Как, при чем здесь мясо и деградация? Что за ерунда? Но человек не понимает вот этих, как все связано. Как вот я, помните, говорю, перо падает, да, и там где-то взрыв от этого. Громко. Этой связи. Поэтому я и сказал, что когда Брахма Кришна говорит, если ты что-то видишь отдельно от меня, то есть не связанным со мной, это есть проявление иллюзорной энергии, то есть это иллюзия, майя. То есть это ты просто в темноте находишься, поэтому ты не видишь этой связи. И вот эти млечки, когда они начинают появляться в ведической культуре, там совершают млечко-яги. То есть совершают определенное жертвоприношение. Потому что основной промежуток времени все живут в сознании Кришны. И только в Кали-югу так сказать, начинают жить без Кришны все. Почти 90% общества прекращает поклоняться Кришне. И все начинают наслаждаться чувством. То есть превращаются практически это демоническая цивилизация. То есть это демоническая цивилизация. Демоничные люди все делают, демоничное правительство, все. Они связываются с демоничными цивилизациями, они общаются с ними. Это не так, что вы думаете, что никто не общается. Общаются уже на протяжении... Целые государственные программы есть общения с демоничными существами. С демонами, прямо натуральными демонами, которые прилетают на демоничных планет, и в правительстве есть, которые контактируют с ними, которые давным-давно знают о том, что существуют эти цивилизации. И у них есть свои интересы, чтобы свои чувственные наслаждения. То есть они хотят господствовать. Поэтому им нужны демоны, которые помогают им здесь господствовать. Но за это они отдают определенные ресурсы, там разные человеческие ресурсы. Природные ресурсы, всевозможные ресурсы. Они отдаются на другие планеты, перевозятся. И вот эти млечки вот, в начале Кали-юги, они были выброшены из Варнашрама Дхармы. Когда несколько сыновей Махараджи Яяти, они описываются в Бхагаватам, они стали млечками, мясоедами. И у всех у них были подданные, несколько сот миллионов подданных у каждого. Кришна говорит, чему бы не следовали великие люди, все остальные начинают действовать автоматически. И когда их авторитеты стали есть мясо, то все и подданные стали есть мясо. Когда человек начинает есть мясо, аюрведа описывает это, у человека сразу все сенсорные способности ослабевают, зашлаковываются все каналы, меридианы энергетические, жизненные потоки все приходят в беспокойство, то есть здоровье его. То есть сразу зашлаковываются тонкие ткани головного мозга, засоряются, то есть человек менее разумный становится, тупой в общем. Много агрессивный, потом очень сильно возрастает половая потенция, гуна страсти начинает влиять, поэтому неодержимые желания всевозможные. То есть безбожье, вот в общем в итоге безбожье. То есть человек не может понять чистую религию, поскольку у него меняется все в теле, в организме, в его уме, в разуме. И таким образом ведическая культура, она оберегала людей от вот этих млечек. И когда наступает Кали-юга, тогда эти млечки, они были выкинуты из Варнашрама Дхармы, они были выброшены. То есть тут начинается юга-пролая, небольшая юга-пролая, потоп. и эти млечки в процессе земельной обскурации появляются новые земли. Из воды появляется земля, где была земля, она уходит под воду. То есть варна самскара, нежелательное население, уничтожается, и новые земли. И тогда их выкидывают, военным путем их собирают, выкидывают из варнашрама дхармы, из культуры ведической, выбрасывают. Не убивают, просто выкидывают, потому что они обречены. И они поселились на новых землях, эти млечки, и они решили совершить яги, жертвоприношения, чтобы очистить своих авторитетов. И среди них были брахманы, которые стали млечками. И они начали совершать очистительный обряд, и они, поскольку были нечисты, они неправильно совершили, поскольку они утеряли эти способности чистоты. И вследствие этого в огне появилась, из этого жертвенного огня появилась женщина, очень красивая, и фрукт, большой фрукт, который впитал все греховные реакции этих млечков. И женщина была рождена огненным жертвоприношением, ее называли Авьевати. Авьевати на санскрите означает рожденное огненным жертвоприношением. И тогда в обществе млечков был один йоги, который йог, он ушел вместе с млечками, он сострадал млечкам, такое было ложное сострадание его. И он ушел вместе с млечками, его звали Адама. Дама означает контроль чувств. Адама, тот, кто полностью контролирует все свои чувства. И это Абьевати, она была Викамбара, она не хотела одевать одежду, у нее не было телесной концепции, она хотела ходить голой. И этот йог, он тоже был Викамбара. Викамбара, то есть у него он был такой, он себя как душа воспринимал, поэтому он не думал, я женщина, мужчина, и он не одевался, он не стеснялся ничего. Поскольку был на духовной платформе, он себя атмой считал, как махатма. Поэтому он был выше телесных представлений. И тогда млечки, они их выгнали из общества. И поскольку Адама, он был йоган, вы понимаете, да, параллель? Адам и Ева это. Но это никто из крестьян этого не знает, поскольку они в другом круге. Они только начинают этот круг. Они не знают предыстории даже все. И Адама, он, поскольку йог, он начинает медитировать на параматму, то есть на Кришну в сердце. И он медитирует, и Кришна проявляется в его сердце, поскольку он Адама, он контролирует все четко, с вами. И Кришна появляется в его сердце, и он спрашивает, в чем моя миссия, почему я так пришел сюда к этим млечкам, это объевать. И он сказал, ты начнешь новый круг цивилизации. Ты должен сейчас пойти в горный массив Текина-Ачево, это в районе современного Ирана. Там библейская история начинается с Ирана. И он говорит, ты должен идти в Текина-Ачево. На санскрите это место называется Текина-Ачево, сейчас оно называется Иран. Текина-Ачево это горный массив на втором уровне пространства, не на том, который мы видим сейчас. Мы не видим этот уровень пространства, поскольку мы уже осквернены. Мы не видим средние Гималаи, мы не видим высшие Гималаи. Мы не можем войти в Шамбалу, в прекрасную долину, которая здесь находится. Потому что мы млечки, мясоеды. И следствие нашего деградации, все, отсутствие всех сенсорных способностей. Ситхи исчезли. Мы ничего не знаем, ничего. Мы неудачники. Неудачники. Карма. Все. И таким образом, параллельно этому происходит яги, великое жертвоприношение. В Индии все великие мудрецы варнашрама дхармы, со всей планеты великие мудрецы, они собираются покинуть эту планету. Это параллельно происходит. Вот Адам и Авьевати идут в Текина-Ачево. И сразу параллельно этому происходит событие. Все великие риши и мудрецы нашей планеты, они собираются на Бхарата-Канди в таком месте, которое называется Наймишарани. Это Шримад Бхагаватам, Наймишарани, поведан. В лесу Наймишарани. Они собираются в лесу Наймишарани, чтобы совершить великое жертвоприношение, Шравана Яги. Они хотят покинуть эту планету путем слушания Шримад Бхагавата. Это возможно. Просто слушая Шримад Бхагавата, нужно покинуть эту планету. Нужно поститься и все время слушать. Не спать, не есть, и только слушать, очень внимательно слушать Шримад Бхагавата. Так можно покинуть тело и поместить себя на любую другую планету, которую выбирает Юг. И так эти великие мудрецы, они собрались в лесу Наймишарани и стали выслушивать Шримад Бхагавата. Как вы думаете, от кого? Кто им рассказывал Шримад Бхагавата в лесу Наймишарани? Сута Госвами. Вот о чем здесь пишется. Сута Госвами этим всем великим риши и мудрецам ведает Шримад Бхагавата во второй раз. Сута Госвами это тот, кто выслушал Шримад Бхагавата в присутствии Парикшита Махараджа и Адшукадева Госвами. И запомнил его в точном соответствии. Это вторая личность, второй рассказчик. Великий, величайший вайшнав во время Сута Госвами. И он рассказывает Шримад Бхагавата. И потом в процессе рассказа Шримад Бхагаватам появляется Шукадева Госвами. Он не сходит из духовной сферы, проявляется перед этими великими мудрецами. И говорит, что некоторые из вас должны остаться на этой планете и следить за культурой Кали-юги. Потому что Шри Чайтанья Махапрабху должен не зайти, Кришна как Шри Чайтанья Махапрабху, и ваше участие очень сильно понадобится. Вы должны остаться, некоторые из вас. И тогда вы должны перейти на второй уровень пространства и пройти по второму уровню пространства в Текина Ачва. Там вы узнаете о миссии Кали-юги. Итак, с одной стороны, Адамайя Авьявати идут в Текина Ачва, с другой стороны, великие мудрецы Леса Намишарани, некоторые идут в Текина Ачва по второму уровню пространства, чтобы наблюдать за миссией Кали. И когда великие мудрецы приходят туда, в Текина Ачва, перед ними появляется Кали-юга. Это личность, вот такой очень симпатичный, но черного цвета, такой шудра в царских одеждах его описывают. Шудра в царских одеждах, то есть качество у него работяги, но он на себя изображает царя, правителя. Вот как у нас всякие там майнеры, там, знаете, минеры, все вот эти, так сказать, калиюжные цари, так сказать. Шудра в одеждах царя, то есть рабочие, из рабочей среды, серпа молот. Все они, так сказать, разрушают, больше ничего не могут сделать, потому что они шудры. И Кали-юга, он появляется перед этими мудрецами и говорит, я пришел сюда по велению Махакалы, великого времени, и вы не имеете права препятствовать моей миссии. Почему вы хотите препятствовать? Я пришел по указаниям Джагата. Джагат, гуру это. Я распространю религиозность через Адама и Авьявати. Это будет новая цивилизация Млечка. Адам и Авьявати. Как ты это сделаешь? И он вытаскивает этот фрукт, который выкатился из огня, который впитал все греховные реакции Млечка, которые были выкинуты из нашего храма. И есть такое ситхи, ишитва, по-моему, ситхи называется, когда человек может принимать любую форму. Вот как это в санскрите называется. И он превращается в большого змея, нага. И он входит в сад, который создает Кришна для Адама и Авьявати, и они там наслаждаются. И они еще чисты, потому что они оба атмы. Одна Авьявати, рожденная огненным жертвоприношением, она Викамбара, она себя душой воспринимает, не телом. И Адама, он тоже Викамбара, он тоже душа. Поэтому у них нет сексуальной потенции, они не хотят совершать греховные поступки, они просто наслаждаются и осознают Кришну. Авьявати осознает Ягишвару, поскольку она огненного жертвоприношения, а Адама, он осознает себя как душа, но все они в круге млечков появляются. Адама сострадает млечкам, Авьявати появляется из огненного жертвоприношения, выполненного млечком. Они все связаны с млечком. Фактически они как млечки. Их основа. И так Кали-юга приходит, и он начинает с Авьявати, поскольку она женщина, и он начинает с нее. Он говорит, посмотри, какой у меня прекрасный друг. Ты не хотела бы его попробовать? И она говорит, да, конечно. И начинается вся библейская история. Вот почему она хочет быть христианкой. Потому что они были выкинуты из варнашрама дхармы. Деградация. Когда человек выбирает какую-то религию, говорит Кришна в Бхагавад-гите, даже вера человека зависит от гуру материальной природы. Те, кто в гуне невежества, поклоняются духам и предкам. Те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Те, кто в гуне благости, поклоняются полубогам. Но те, кто высшей благости, мирской, поклоняются мне, верховной личности Бога. Понимаете? Ну мы пока не рождены. Вот, например, мы сразу нас окрестили, мы стали христианами. Вот Лазарь уже пишет, что если женщина неправильный образ жизни ведет, или была гордой, там, в следующей жизни она рождается уже на Востоке, где более там строгие религии, она уже поклоняется. Это неправда. Лазарев, он спекулирует, конечно. Да? Кто такой Лазарев? Что, Махатма, что ли? С вами. Ну, мы вот должны выслушивать. Четвертый, что я мы, должны, более высокий. Мы должны выслушивать Бхактивиданту. Есть указание в ведической литературе, что человек должен принимать ведическое знание только от Бхактивиданта. Что означает? Все, что касается закона кармы, реинкарнации, йоги и всех методов самосознания и исторические события, мы должны принимать только из уст Бхактивиданты. Это титул, который дается в одной из четырех существующих во Вселенной вайшнавских сампрадай. Сампрада означает источник даян чистый, чистый источник религиозный, то есть ничем не замутненный. И существует во Вселенной только четыре вайшнавских сампрадая. Четыре сампрадая цепи ученических принципов. Четыре парамбары. Одна исходит от Брахмы. Мы относимся к Брахма, Мадхва, Гаудия, Вайшнава сампрадая. Другая называется Шри сампрадая или Лакшми сампрадая. Ее основательница Шри Лакшми, то есть супруга Господа Нараяны. Третья сампрадая — это Кумара сампрадая. Великие кумары, четыре йога-мистика. Они создают эту сампрадаю. И четвертая сампрадая — это Рудра сампрадая или Шива сампрадая. Шива является великим преданным Господа Кришны. Если мы получаем знания не от человека, посвященного в эти сампрадаи, еще тем более он не бхакти-веданта, то есть не знаток сути ведических знаний о бхакти, о любви к Богу, то мы можем считать, что все, что он говорит, не авторитет. Все абсолютно. Что? Прежде, о любви к Богу. Да, Богу. Очень многие, знаете, говорят, и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Любви к Богу многие говорят. Гитлер говорил о любви к Богу. Ленин говорил о любви вообще друг к другу. Все дело. Потом еще он себя Богом объявит. Это очень скользкий, опасный путь, не обращаясь к авторитетам, к авторитетным источникам. Все это называется гьяна, спекуляция. Спекуляции. Мы должны получать знания из авторитетного источника. Иначе это все ичитрагьяна. То есть замечательные спекуляции обусловленного сознания. Одно обусловленное сознание спекулирует в другом, более низком обусловленном сознании. Это как концепция дьявола в христианстве. Что вот есть какая-то личность, которая препятствует Богу. Нет такой личности на самом деле. Нет. Есть демоны и все, но никто не может препятствовать Кришне. И Кришна действует так, просто через них. Он устраивает это материальное мире, это противоборство, чтобы вытолкнуть людей из двойственности. Но у них есть концепция дьявола. Для чего? Потому что они хотят исключить закон кармы, они хотят исключить закон майи, они хотят исключить. То есть, что мы не отвечаем за свои поступки. Ты чего страдаешь? Ну, дьявол это сделал. Но это закон причины и следствия. Вы страдаете, потому что вы себя ведете неправильно. Но они будут собирать все на дьявола. Вот в чем проблема. И это спекуляция. Поэтому эти религии не авторитетны. Но они авторитетны для тех, кто, по крайней мере, ничего не может сообразить больше. Поэтому они авторитетны. Для каждого уровня есть определенный. Как вот маленький ребенок. Он что-то не понимает, поэтому он в первый класс ходит. Как он начинает, возраст приходит, он начинает в процессе формирования своего ума во втором, третьем, четвертом. Прабхупада говорил, это лестница. Это как лестница, по которой мы вдохновляем каждого перейти на следующую ступень. Это лестница, это млечки, то есть деградация. И христианство это есть, как есть описание в Пуранах, как Махарадж Мити, один из ведических царей, уже таких отошедших, уже в Кали-Югу, но он следовал ведической традиции, и он при помощи своего благочестия перешел на второй уровень пространства в Гималаях. Он совершал аскезы и перешел на второй уровень пространства. И он встретил садху в белых одеждах, сияющего садху в белых одеждах. Он был поражен. Садху на санскрите означает святой. Садху относится только к чистому преданному Кришне, то есть бхакти. И он увидел садху, и он сказал, кто ты садху? И он сказал, я сын Бога, рожденный от Девы. Я пришел, чтобы впитать абсолютную истину и создать новую религию для млечных, чтобы остановить их деградацию. Они будут нечисты привычками, но сердца некоторых станут искренними через эту религию. И они так смогут возвыситься. И он сказал, эта религия просуществует недолго. И он сказал время, сколько она будет существовать. Но в общем-то, он сказал, это будет религия впоследствии, религия фанатиков. Они превратят ее в религию фанатиков. Он сам говорит, на санскрите, Иша Путри Амам Види Кумари Гарпхи Сангава. Эй, сын Бога, рожденный от Девы, ты должен знать об этом. Иша Путра, сын Божий. Это Христос, о нем описано в Пуранах. Он приходит, чтобы создать религию для млечных, то есть для деградирующего населения, чтобы остановить их деградацию. И что это будет недолго? И что эта религия недолго будет? Сколько? Совсем недолго. Я знаю, сколько. Но это не такая информация, что об этом нельзя говорить. Да суть не в этом. Говорится, что все религии будут выкорчены, они будут изъяты. Ни одна религия не будет работать. Есть одна концепция, это предсказано, что в Юга-Санхе начинается золотая работа золотого века. Юга-Санхе приходит к читанию Махапрабху, в конце Санхи астрологически вычисляется конец Юга-Санхи 1896 год. говорится, что в конце юга Санхи не зайдет чистый преданный Господа Кришны. И в конце юга Санхи, это 1896 год, нисходит Прабхупада, он родился в 1896 году. И там говорится, эта великая личность переведет Суммамбонам, лучшее из ведической литературы, на язык, который будет из трех санскритских слогов. Айн Клим Иншам. Айн Клишам. Английский. Прабхупада пришел и перевел Суммамбонам на английский язык. Лучшее из литературы. Это предсказано в Бхагавад Гите Пурана было. Кстати, югу знали, что в Кали-югу придет Прабхупада. В прошлой эпохе все знали об этом. Бхактивинод Хакур говорит, я читал в Пуранах, что придет некая великая личность в юга Санхи, в конце юга Санхи. И Шрила Бхактин Сарасвати он вычислил 1896 год. Он определил Прабхупаду, что это Прабхупада. Его духовный учитель, он знал, что это Прабхупада. Поэтому он ему сказал, когда ты распространишь философию сознания Кришны по всему миру и создашь свою организацию, сделай, чтобы она не перехлёстывалась философски с Гауди Матхой. Это были наставления самого, кто создал Гауди Матху. Это было указание Шрила Прабхупады. И таким образом Шрила Прабхупада пришел, это предсказано, его приход предсказан, что придет чистый преданный, не зайдет с духовного мира и переведет лучшее из ведической литературы на английский язык. И говорится, что большая страна, вот наша страна, развалится на маленькие страны. Там очень много есть, целые лекции есть по Пурану. И говорится, что люди, носящие шикху и шнур, очистят каждый город и каждую деревню. Свои проповеди. Шикха, вы знаете, да, что это такое? Штучка. Шнур — это брахма. Они очистят свои проповеди каждый город и каждую деревню. Они будут так чисты, что мать Ганга не зайдет благодаря им. Она опять вернется на землю и поможет им очистить всю планету. Все люди на планете, это начинается золотой работы золотого века, начинается по предсказаниям Пуран в 1896 году. Со дня явления Шрилы Прабхупады начинается, как его стопы коснулись этой земли, все. Начинается работа золотого века. Шри Чайтанья Махапрабху провозглашает золотой век, он приходит, Харинама Санкиртана начинает его. Но распространяет золотой век, работает, начинает он с появлением Шрилы Прабхупады. Он ему поручает распространение, чтобы прославить преданного, то есть величие преданного служения. И говорится, 10 тысяч лет, золотой век, золотое вкрапление в век Кали. 10 тысяч лет он начался работать. И там говорится, что пока в каждом городе и в каждой деревне будут ездить люди, носящие шикху и шнур, и они будут проповедовать, очистят все города и все деревни. Люди будут вкушать остатки пищи, предложенные Господу Джаганнатхе Кришне. Просады будут, не столько просады. И говорится, эти книги затопят всю планету. Эти книги, это будет концепция мира. Люди откажутся от технологий, будет сельское хозяйство. 10 тысяч лет сельскохозяйственный мир будет весь построен на сельскохозяйственных общинах. Будут такие города ведические, все будет по-другому. Люди откажутся от технологий всех этих планетах. И говорится, что Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита будет звучать в каждой семье. Не будет ни одной семьи на планете, где не будут читать каждый день Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. И будет большой киртан, санкиртана яги. То есть люди будут собираться и каждый день воспевать Хари Кришна. 10 тысяч лет это предсказано. И мы видим, что все так и происходит. И никто не сможет это остановить. Никакие законы, никакие там. И все религии будут изъяты. Все религии перестанут работать. Все до одной. Ни христианство, ни буддизм, ни мусульманство, все они прекратят свою работу. То есть прекратят работу, это не означает, что их как-то разгромят или что-то. Они выкажут свою несостоятельность. То есть люди прекратят поклоняться этой религии. Точно так же, как вот люди, допустим, иногда приходят и крестики срывают, и кардинала делают. Почему они это делают? Почему попы, православные попы, закончившие Загорскую семинарию, прослушав лекции, так сказать, они приходят и говорят, как теперь нам жить, мы вообще хотим Хари Кришна теперь быть. Они получили образование, семинарии, 6 лет проучились, и выслушав эти лекции, они готовы отбросить это христианство. Они не отбрасывают Христа, но они не хотят больше в этой системе быть. Они говорят, Боже мой, если бы мы знали, что такая предыстория, что была великая мощная цивилизация ведическая, почему нас в семинарии об этом не обучают? Потому что это уровень сознания. И так устроено Кришной, что для каждого уровня сознания есть какой-то институт, который замкнут сам в себе. Но который позволяет, если у человека есть желание пойти дальше, вырваться его оттуда. Поэтому ИСККОН — это организация для самых разумных людей. То есть мы отбираем тех людей, которые могут вырваться своим сознанием дальше. понимаете? А те, кто, это не то, что это плохо или хорошо, если кто-то Лазарев, пожалуйста, может Лазарев всю жизнь изучать Лазарев и жить его системой. Потом кто-то там Блаватский, кто-то там Рериха, все это коллегиум. У всех людей, Прабхупада говорил, у всех людей достаточно разума, чтобы понять, что все это спекуляция. Они просто, это надо прочитать. Да, они просто не знают ничего о Кришне. Вы знаете, мой сын недавно написал рассказ, вы не хотите его прочитать? Вы сейчас бы сказали, зачем это смешно, так ведь? Есть же более разумные вещи. Что нет? Смешно. Вы хотите читать рассказы? Вы же читаете. Хорошо, я вам пришлю. Теряйте время, убейте его. Нет, я просто хотела сказать, вы же все это, наверное, не наверное, а наверняка прочли, и теперь можете поставить, и надо знать, наверное. Нет, это только для проповеди. Для жизни это нет необходимости. Это просто потеря времени. Я когда-то потерял очень много времени, поэтому это пригодилось. То есть это не потерянное время, потому что очень много людей на этом основывают свои философии, свои жизни. Я могу лишь проповедовать, то есть я использую эти знания для проповеди. Потому что читать это все, это просто убить свою жизнь. Это опасно. Я считаю этих людей очень неудачливыми, которые читают все остальное. Они неудачники, то есть они греховные. Все, кто занимается чем-то другим, это очень неудачливые люди. А почему они неудачливые? У них плохая карма. Они не могут понять. Достаточно 3 дней, чтобы человеку было все понятно. 3 дня. Мы за 3 дня можем развернуть концепцию и полностью объяснить основополагающие моменты, что человек просто может понять, что на самом деле это все. Зачем мне обращаться к неавторитетным и тратить время, когда я могу воспринять сразу? Это как Прабхупада сравнивает. Если у вас есть возможность проехаться на лифте, а вы говорите, нет, я пойду пешком по этим лестницам. Потом вы приходите туда, те уже там столько много сделали, вы приходите, у вас сил нет, потому что вы поднимались, и вы просто раздражены, и у вас такой зависть к ним, и плохо вступаете в отношения, потому что вы раздражены, потому что вам кажется, что они недостойны были так, чтобы туда попасть. Но они просто воспользовались лифтом, у них хватило разума. Просто сказать, зачем, если есть такой более совершенный образ, зачем мне подниматься по лестнице? Какая-то глупость. Даже люди стоят и ждут лифт. 20 минут. Почему? Они не хотят терять силы. Согласитесь? Вот если вы живете на 12 этаже, и лифт вам говорят, ну 10 минут подождите. За 10 минут вы можете добежать до 12 этажа, но вы будете ждать лифт. Почему? Вы хотите сохранить силы для чего-то, для другого. Так ведь? Так и здесь. Изучать эти писания и все остальное, эти практики, чтобы потом самому себя убедить, это просто потерять силы. А жизнь так коротка. Это вывод священных писаний. Я уже потерял много сил в своей жизни. Это ваша лекция не так хороша, была бы не так интересна, все бы сравнили. Да, но это всегда Кришна устраивает таким образом, что всегда что-то может быть использовано, чтобы помочь другим людям выйти из этого, то есть не терять им время. Поэтому вы говорите, все равно надо это читать. А я ему говорю, не надо читать, спросите у меня, я уже это прочитал. Понимаете? Вам не надо этого читать, потому что вы придете к тому же. И я, если бы я знал раньше, я бы сразу это принял. Просто этого не было в Советском Союзе. Понимаете? Никто не давал такие лекции. Никто. Я не слышал ни одной такой лекции. Когда приезжали кришнаиты, я слушал их лекции, для меня это было тупо. У меня была плохая карма, чтобы понять вот это все. Но когда я понял, что основная масса людей именно такие, как вот я, еще, так сказать, некоторые еще в более плачевном состоянии, и им надо объяснять, поэтому я стал читать эти лекции. Именно поэтому. У меня было желание, я понял, что не охватить тогда такой объем людей, они остаются без проповеди. А они тоже такие же достойные, у них такие же мозги, у них есть разум. Просто мы слишком завышаем норму, нормы завышаем. Но Прабхупада этого не делал никто. Прабхупада рассказывал. Все, что я вам рассказываю, это рассказывал Прабхупада. Просто мы очень плохо знаем Прабхупаду. Мы плохо знаем его работу. Прабхупада рассказывал, откуда сифилис появился. Откуда зоофилия появилась, откуда некрофилия появилась. То есть половые извращения. Он рассказывал историю всех половых извращений, откуда они появляются. Потому что люди хотели знать, у них была проблема. Они говорили, ну ладно, а вот это откуда, это откуда. Пока ум не удовлетворен, мы будем все время стремиться читать эту литературу. Понимаете? Вот почему. А Прабхупада хотел остановить это, потому что время было мало. Он говорил, давайте я вам расскажу, просто садитесь, слушайте, задавайте вопросы и спрашивайте. Я вам все это расскажу и полностью удовлетворитесь. Что вас там, инопланетяне интересуют? Она сказала, что и как. Что вас там интересуют всякие эти? Шамбал, он рассказал. Я не говорю, фу, и все, что ли? Он говорит, да, вот так вот, а вы... А Кришна? И он рассказал, что я не все поняли. Зачем снять время, что это, оказывается, все? Никакой цели не имеет. Все здесь. И никто ничего не будет. И все мы в итоге, смотрите. Как удивительно. Если каждый из нас был брахмой, то с какой стати мы теперь интересуемся Шамбалой? Вы не понимаете, да, что это деградация? Интересоваться Шамбалой, как некогда, будучи брахмой, да? Стоит ли время терять? Вот я почему говорю. Только спуститься. Конечно, да. Вы понимаете, то есть вот я почему говорю, что это абсурд. Будучи брахмой, каждое живое существо начинает свое пребывание в материальном мире с положения брахмы. Каждое. То есть вы не думаете, что только мы брахмы. Все вот там на помойке валяются, он был брахмой. Теперь валяется на помойке. Вы представляете, что даже червь, вот глисты, они были брахмами. Это вот почему мы сейчас читали стих «Непостижимость Господа». Потому что говорится, что даже черви в испорожнениях занимали положение брахмы. Даже Индрагоп был Индрой. А Индрагоп — это микроб. Представляете? То есть он был человеком, этот микроб. Это деградация. Кто-то говорит эволюция, но веды утверждают, что деградация, а не эволюция. Смотрите, все по-другому. Да. Не хочешь ведь этого делать. Потом да. Через 5 минут, через минуту. Вы читали Бхагавад-гиту? Ну, да. Вы помните, Арджуна говорит, почему я совершаю греховные поступки, даже не желая их совершать? Я понимаю, что это плохо, и все равно я делаю это. Как будто бы какая-то сила извне меня толкает на эти поступки. И он на Кришне так смотрит. Вы не понимаете, почему так на Кришне смотрит? Потому что Кришна говорит, я огонь пищеварения, я там то, я все. Я говорю, а-а-а. Вон оно что. То есть Арджуна такую хорошую позицию выбрал, какую? Что не ты ли меня толкаешь, но эти греховные поступки. И Кришна, он понял, что Арджуна, так сказать, хочет избежать, так сказать, своей ответственности. И он засмеялся. Кришна засмеялся и сказал, это, Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. Вожделение. Что такое вожделение? Кто знает? Что такое вожделение? Ну, вожелание. Ну, вожелание. Ну, что вожелание? Желание. Вожделение это означает желать наслаждаться отдельно от Кришны. Это вожделение. Заниматься сексом отдельно от Кришны. Вожделение. Похоть. Что такое похотливое живое существо? Это не значит, что оно хранит семя или не хранит семя. Оно не желает служить Кришне. Вожделение. Кама. Все это на санскрите называется кама. И есть 3 уровня камы. Кармиками, ситхиками и муктиками. Муктиками еще их называют некоторые, есть низший более уровень, это пхуктиками. Кармиками. Это те, кто действует ради плодов своей деятельности и хотят получить, насладиться этими плодами отдельно от Кришны для своих чувственных наслаждений. Их называют кармаками. То есть они занимаются религией, всякие религии у них есть. Для чего им религии? Чтобы занять более совершенное положение для наслаждения. Это называется. Вот, знаете, папуасы, вот они на охоту идут, рисуют там какого-то слона, да, и вокруг него прыгают, и там удачная охота. Это религия. Они совершают какой-то ритуал, который поможет им на охоту. И мы видим везде религии. Дай нам хлеб насущный, свечку поставь. Устроил его сына в университет. Я тебе доллар там бросил, дай мне за это 100 тысяч долларов. Это называется кармиками. Они ходят в церковь каждый день. Они молятся, в хоре поют «Аллилуйя!» И думают, как бы им получить побольше, так сказать, по здоровью, славы, почести и все. Это называется кармаками. Кармиками. То есть им нужна религия, но они не религиозные. Они все негодяи на самом деле. Это негодяи. Дальше с этого уровня человек, если он там все сделает, он может быть так удачлив, что переходит на уровень ситхаками. Что такое ситхаками? Им нужны мистические совершенства. Их вожделение прошло этот уровень кармаками, и теперь нужно мистическое совершенство. Двигать стаканы, летать, левитация, мысли чужие читать, становиться невидимым, маленьким, большим, перемещать предметы, телепортация, телекинез, экстрасенсорные там, а их это интересует. И они начинают на этом прибабахиваться. Это называется ситхаками. То есть их вожделение уже настолько достигло, что они хотят управлять. Кришнами хотят быть. Кришна же йог, великий мистик. И они хотят Кришну все управлять. И говорят, что там Бог. Забудь все! И ты забыл. О, я Кришна. О, Сатья Сай Баба, я Кришна. Вот он закричал. Баба, я Кришна, вот он закричал. Демон. И вот дальше муктиками. Муктиками они вообще там постятся, все хранят, в общем, что не надо, и не хранят, что не надо. Они все и ситхи, и они хотят, мукти означает освобождение. Они хотят слиться с Кришной. Что значит слиться с Кришной? Значит, стать Кришной хотят. Что значит слиться с чем-то? Значит, стать этим. Они хотят стать Кришной. Это называется муктиками. И это еще не бхакти. Это муктиками, это кама. Есть две энергии. Вожделение – это кама, а любовь – это бхакти называется. Бхакти – это и есть любовь. А кама – это вожделение. И посмотрите, на каких уровнях вожделения. Кармаками, ситхиками, муктиками. Так когда же любовь-то? И вы говорите, этот Лазарев пишет про любовь к Богу. Он что там говорит, повторяйте Хари Кришна Махамантру. Он проповедует, что Шрила Прабхупада великий авторитет, да, Пуран, Бхагавадгита. Дай мне такую любовь к тебе, чтобы я тебя любила больше всякого. На русском языке вот это и есть. Пела песня от 15 песен на чужом языке. Русский язык — это тоже же вибрация, деградация. Это все деградация, поэтому мы не можем повторять мантру на русском языке. О всерадующий, привлекающий Господь, о Шримати Радхарани, займи меня преданным служением себе. О всерадующий, всепривлекающий Господь, о Шримати Радхарани, займи меня преданным служением. Мы не можем повторять на русском языке Хари Кришна мантру. мы повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Рам, Харе. Почему? Как вы думаете? Это легче. Глубокое заблуждение. Есть звуковые вибрации. Ом, Омкар, Кришна говорит, я есть. Омкар, пранава, Ом. То есть все творение на звуковых вибрациях построено. Все тела, все это звуковые вибрации, совокупный звук. Любая форма это звуковая вибрация. Любая форма. Стена, дом, мы что-то строим, все это звуковые вибрации. И точно так же мы можем разрушить звуковую вибрацию. Знаете, да, по стакану бьешь, находишь ноту, а лопается. Кристаллическая решетка разрушается, и все на мелкие части. Мы видим, как звук воздействует. То есть мы можем молотком не разбить его, а звуком можем сделать это. Любой певец, так сказать, маломальский человек с хорошим слухом, может просто стучать по стакану, найти ноту, усилить эту ноту своим голосом, и стакан развалится на мелкие ноты. Да. Очень часто люди показывают такие вот на пьянках, на гулянках, это некоторые, так сказать, умеют это делать, я им показываю. По бутылкам он делает, да, бутылку шампанского, он стучит по ней ножичком, находит ноту, хороший слух и координированный звук. Это разваливается на мелкие такие кусочки. Попробуйте бутылку шампанского даже палкой разбить. Невозможно. Это говорит о том, что звук имеет такую природу. Раз он может разрушать, значит, противоположно же все. Значит, звук создает что-то. Но люди утеряли эту способность путем звука что-то создать. Поэтому раньше все звуковыми вибрациями делали. Это Да, слово, потому что звук никто не понимает, а вибрация тем более. Поэтому, когда деградируют, разные понятия. Для деградирующей массы людей разные понятия. Он говорит, я есть вибрация. Он говорит, вибрация, что такое? Я есть звук. Звук? Слово. О, понятно, слово они поняли. Слово. Если слово не поймут, я был крик там, скажут, я был храп, я был хрюк. Кришна знает, как кому что сказать. На самом деле это так. Он скажет, да, я был хрюк, если ты привык к хрюкам, он как-то объяснит, что было что-то такое вибрирующее, если человек не понимает этого. Да, на самом деле все так. Мы видим, что в мире все эти религии, как Будда, приходит Будда, говорится, что для тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии, Господь явится в провинции Гая, как сын Анджаны, преподаст им закон Ахимсы, как Будда он приблизил. Верховная личность Бога, для того, чтобы остановить тех, кто враждебно, обмануть их, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Враждебно относится к последователям истинной религии демоны только. Поэтому он приходит и останавливает этих демонов, и дает им буддизм, и они становятся буддистами все. Это описывается в Бхагавате, весь ход событий. Дальше говорится, когда млечхи начинают, так сказать, совершать очень постыдные, религиозные, так сказать, многобожные действия, то есть очень материалистичные становятся, тогда приходит Ишапутра, Христос, опять восстанавливает поклонение единому Богу, монотеистическую. Потому что Кришна говорит, не очень разумные и глупые люди поклоняются полубогам, а их 33 миллиона, это называется что, язычество. То есть поклоняются. И все они поклоняются полубогам, потому что все они материалисты, они безбожники. Поэтому хотят только вот здоровья, там, того сего. Поэтому это все ведет к тому, что разрушается все. Культура, нация, все разрушается везде. Приходит Христос, чтобы остановить деградацию млечка. Он дает опять монотеистические вещи. Дальше говорится, что Господь Шива получает от Господа Нараяну указание распространить религию для пятого уровня сознания, для пятого уровня сознания фанатичной практики. И Господь Шива приказывает своему Вайталу, Вайтала это царь домовых, воплотиться в человеческой форме тела и стать пророком, и распространить по его указаниям религию фанатичной практики для людей пятой категории сознания. И одна из сур Корана гласит, я запрещаю вам заниматься сексом с родной матерью и родной сестрой. Можно понять, для какого уровня сознания религии. Понимаете? Вы говорите христианство, а христианство недалеко от мусульманского стоит. Вот почему она хочет быть христианкой, потому что ее сознание очень сильно осквернено. Но это ее естественное положение. Мы не можем ее за это ругать или что-то, мы можем только лишь объяснить очень аккуратно. Даже то, что я вам говорю, это слишком эзотерически. То есть не каждый человек без определенных знаний вот так это прямо примет. Он оскорбиться может. Поэтому надо иметь знания, чтобы получить даже какое-то эзотерическое, то есть какую-то информацию нужно на подготовленную, как Христос говорит. Попадет семя на подготовленную почву, прорастет, попадет на неподготовленную. Невежи потопчет и свиньи съедят. Не мечите бисер перед свиньей. Понимаете, это бисер, это означает жемчуг, жемчужина. А что такое ом пада? Это означает жемчужина, восседающая на лотосе. Суть знания. Поэтому говорится, даже лотос вырастает из грязи, и в голове слона, самого тупого животного, есть жемчуг. Слона в мозгу жемчужина есть тоже, как вот в ракушке. Также говорится, что человек в куче мусора может обнаружить жемчужину. То есть это вот качество человека, что он должен быть как пчела, он должен лучше искать, а не худшее. А не то, что он в куче жемчуга ищет этих грязь. Как вот говорят, свинья везде грязь, недостатки. Когда мы видим, что человек приходит недостатки искать, он, естественно, их найдет, когда свинья. Просто невежество. Свинья — это олицетворение невежества. Поэтому мы видим, когда человек невежество, он все время видит недостатки только. Он не видит лучших качеств. Жемчуга не видит. Поедает просто, съедает, из порождения превращается. Это есть ведическая концепция, и она объясняет все религии, и она является изначальной религией. Поэтому она описывает сразу, что произойдет. Это задолго до христианства описано. Вот смотрите, даже советские ученые принимают, что ведическая литература была написана более 6500 лет назад. Советские ученые. Но как же там может быть описана миссия Христа, Будды и всех остальных? И что описано, это как вот деградировавшие уровни сознания. Полностью с миссией, когда придет, когда уйдет, когда будет эта религия, когда он исчезнет. В каких городах, в каких местах, в каких странах, как придет Ленин, как придет Гитлер. За 6500 лет, если даже брать советскую концепцию. Я не говорю так российскую, советскую, то есть полностью атеистическую. И там это было. Что советская власть просуществует 73 года и 7 месяцев. Там было сказано. И она просуществовала ровно 73 года и 7 месяцев. Ну как же какие-то глупые брахманы, которые были папуасами, там дротики, как по теории Дарвина, они были с такими животами, австралопитеки с такими лицами, а они написали это. Это абсурд. Да еще в стихах-то еще на санскрите. Это абсурд. Да еще на таком языке санскрите. Дэми Нага, язык полубогов. Все живые существа на высших планетарных системах говорят на санскрите. На одной из 84 разновидностей диалекта санскрита разговаривают. А вы только на русском языке. Русский язык — это как, я не знаю, это как феня. По фене ботаешь, а чукау на тыше. Это русский язык. Это вполне серьезно. Разумный человек это может принять. Националист, то есть фанатик какой-то с ущемленным самолюбием, с ограниченным. Он такой, замахнулся на Россию, матушку, и начинает. А никто даже не знает, кто такие русские. Вот вы спросите. Они говорят, русские веды. От русских произошли веды. Русские собрались где-то на поляне и веды придут. Это националистическое. Есть всегда ученые, есть всегда. Есть же национальная политика. Всегда есть те люди, которым выгодно, что все произошли от обезьяны, что веды русские, японцы говорят веды японские. Потому что есть национальная, националистическая политика, есть противоречия, есть разногласия. Надо подогревать, потому что надо отмывать деньги, нужны войны, нужно оружие, наркотики. Чтобы строить себе дачи, виллы, на БМВ ездить, на Мерседесах, много женщин и машин нужно. И чтобы это все было, нужно нагнетать это. Нужно этот простой люд загонять в национальные проблемы, в деноминации, в кульминации, там во все это. Все эти вопросы. Это все же так просто, на самом деле. А люди сидят и там пыхаются, верят, ура, ходят, голосуют. Ну, как я не буду. И они все с орденами, они кандидаты, доктора наук, они ослы. Поэтому Прабхупада написал, одни ослы дают Нобелевскую премию другим ослам. Это не просто так. Прабхупада никогда просто так не высказывался. И все говорят, ой, Прабхупада, как резко. Президент шакал, ученые ослы. Ну что? Вы сказали, президент не очень разумный. Ну, ученые немножко заблуждаются. Как же немножко заблуждаются? Они докторские, они академиками становятся на то, что, допустим, слово о полку Игореве было написано русским. Академик есть, который на этом получил вот все эти привилегии. Что значит не учить русский язык, не читать? Зачем его учить? Мы уже автоматически учимся. Нет, суть не в этом. Суть вы не поняли, в чем суть. Суть вы не поняли. Что значит не изучать русский язык? Вы уже его изучили. Как его использовать правильно? Вот это суть в том, что как использовать любое положение свое. Как правильно им воспользоваться этим положением. Мы не можем убежать от того, что уже произошло. Как можно сказать? Ну что значит, вот теперь мы не летали на Луну? Ну, что теперь, значит, не летали? Ну, дети же у нас тоже. Что теперь мы? Мы должны сказать, что мы не летали на Луну? Ну, скажите им, что мы не летали. Суть в том, что мы должны принять какое-то знание, которое исходит из авторитетного источника. Если есть книги, которые переведены, то есть сама суть, мысль отражена полностью на том языке, который мы воспринимаем, есть метод, который на нашем языке описан, который более совершенен и приводит к более совершенности. Мы должны это принимать, это есть разум. Если есть язык, то Прабхупада сказал, если есть птичий язык, напишите книги на птичьем языке. Все должны получить бхакти-йогу, и все должны возвратиться назад в Бога. Никто не должен куда-то в другое место возвратиться. Все должны вернуться назад в духовный мир. Не на какие-то райские планеты, в Шамбалу или куда-то. Никуда не надо обманывать людей. Они будут неудовлетворены, они будут вас осуждать за то, что вы их... Вы не дали им того, что... Они-то имели в виду под Шамбалой Голоку Вриндавана. Они просто думали, что Шамбала это вот и есть вот такое совершенное место. Потому что их уровень сознания дальше не мог шагнуть. Это как уголовник, который ему говорит, давай, ну, любое твое желание. Вы понимаете, да, что он желает? Его сознание дальше не шагает. Вот так же и у этих людей. Шамбала, там еще Агни-йога. Дальше сознание не шагает просто. И мы не можем их за это осуждать. Мы можем что? Почему дальше сознание? Мы должны расцепить это. То есть там есть какой-то вакуум. То есть что-то прослойки чего-то. Очистить. Это как пьяный. Когда пьяный, он всякую чушь говорит. Но когда трезвый, он говорит, вы извините меня, я там что-то не так сказал. Почему? Потому что он очистился от чего? От алкоголя. Интоксикация прошла, то есть все, вышло колодец. И он теперь по-другому мыслит. Пьяный он сырую курицу ел. Прямо брал холодильник с морозилки и ел ее. Но трезвый, говорит, боже мой. Говорит, это что такое? Да ты съел курицу вчера по пьянке. Пошел соседу в глаз, дал, ты у человека того обматерил. Почему же он в пьяном состоянии это делает, а в трезвом он в шоке даже? Как вы думаете? Потому что он очистился. Так и человек, когда он очищается путем повторения Хари Кришна мантры, он на свою прошлую жизнь в шоке. Он говорит, боже мой, что я делал, как я жил, что я ел, как я разговаривал, какими отношениями я был со своими близкими, как я к тому человеку относился. О, боже мой, я же просто животное. Он начинает видеть себя совершенно по-другому. И у него что? Желание извиниться перед этим. Он умиротворяется совершенно. Совершенным образом. Каждый человек в трезвом состоянии ходит и извиняется. Ты уж извини, ну пьяный был, что не поймешь, что. Так и эти люди. Они потом говорят, ну что, мы были христианами, ну извините, ну что. Другой говорит, ну был буддистом, ну что, пьяный был буддистом. Ну что ты, это же было нормально, что пьяный, что от меня пьяного было ожидать? Понимаете, да? Есть разные уровни отрезвления. По одной половице может пройти, или по пяти еще ходит. Так и что, пятый уровень сознания, четвертый уровень сознания, третий уровень сознания, первый и выше. Все так устроено в этом мире. И ведическая литература не осуждает никакую религию. Она лишь показывает, как нужно правильно вдохновить человека с его уровня перейти на другой. Или как нужно проповедовать так, чтобы человека сразу вытащить. В лифте поднять его. То есть в лифте. Прабхупада об этом говорит. Потому что каждый был брахмой, и в сердце уже эти знания заложены у всех. Махапрабху говорит, это знание по мере очищения само даже проявляется. Человек, все, что он слышит, он говорит, я так и думал сам. Вот люди с культуры, которые на культуру прослушали, если вы слушали эти лекции, я через три дня они подходят и говорят, Лакшминарайна, вот все, что вы рассказывали, я так раньше и думал, что вот так и должно быть. Вот в принципе ничего нового. Потому что я думал, что вот именно так и должно быть. Потому что если это не так, то все тогда вообще ерунда. Потому что именно так я и думал, что вот эти все религии, вот так-то, так-то, что эти инопланетяне. Откуда у человека это ощущение, что вот он тоже так же думал, только не мог сформулировать это. То есть каких-то частей, деталей не мог. А в общем он сразу принимает, потому что у него есть это знание. Ну представьте, он был брахмой, значит его ничему обучать. Он просто загрязнился, и в силу загрязнения это свет знания. Это как вот лампочку ее покрасить черная, и она меньше света. Еще на нее покрасить, а потом можно вообще не видно света. Все темно. А потом отскорябывает, и свет потихоньку начинает пробиваться. Чем ее отскорябывает? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В этом как раз суть. Поэтому мы хотим каждого человека приобщить в первую очередь к повторению Харе Кришна мантры. Неважно, кто он, домохозяйка, там ученый, он должен начать повторять Харе Кришна мантру. Ведическая литература описывает, в Кали-Югу это самый эффективный способ очищения. Самый, из всех. Никакое голодание, никакая уринотерапия, ничего не работает в Кали-Югу. Шримад Бхагаватам не работает в кальпе. Чтобы очистить свою ахару, нужно опять же повторять Хари Кришна мантру. Все на этом основано. Это йога дхарма. То есть в каждую эпоху существует самый эффективный метод для всех религий, для всех категорий сознания. Суть в том, что я все это вот проповедую, Прабхупада проповедую, или вот все вы будете проповедовать только для того, чтобы человек начал повторять Хари Кришна. Понимаете? Это вся суть. Поэтому я рассказываю про все эти вещи только для того, чтобы людей собрать и с ними киртан запеть. И чтобы они начали объяснить им, что такое Хари Кришна мантры, чтобы они четкие туласи одели, потому что туласи освобождают, дают преданность уже, и они начали повторять мантры. Вся цель в этом, чтобы они получили этот способ очищения. И по мере очищения они начинают проявляться. И самое важное, когда им дают эту Хари Кришна мантру, они должны получить правильные наставления, правильные указания. Вот почему я сейчас стал сразу людям, новичкам рассказывать о тех ошибках, которые могут предстать впереди. Потому что в мое время этого не рассказывал никто. Прабхупада говорит, и суть не в том, что рассказывал, не рассказывал. Прабхупада ясно пишет, Бхагаватам есть стих. Если человек хочет обмануться, всегда придет тот, кто его обманет. Но если человек искренне желает Кришну, всегда через сердце его будет направлять. Он будет правильный выбор, он даже сам будет думать, как же я правильный выбор. Вот так два одинаковых стояло, кого услышать, как вы говорите, один одно говорит, а другое. Если у вас искреннее сердце, если вы на самом деле говорите, Кришна, я на самом деле хочу только тебя, я вот запутался. И Кришна, будучи в сердце, он так устроит, что вы выберете правильно. Это Кришна устраивает. Это не вы выбираете, потому что вы такой умный. Кришна это устраивает. В свое время я тоже молился, как получить абсолютную истину. Я вижу столько противоречий в религиях, в философии. Я все время страдал от этого, что я думал, как Боже мой, жизнь проходит, и все везде кругом какие-то противоречия. Я увидел это. Ничего просто. Да? Я слышал, что написано, веды, как вести эту жизнь. Мне хотелось вас услышать, а именно какую жизнь, то есть как есть. Как зарабатывать деньги, чтобы не противоречили закону кармы, закону религии. Ну и вообще такие нюансы такие. Я думаю, мы оставим еще 12 книга, часов. Книга такая есть. Книга такая есть. Бхагавад-гита такая. Вполне серьезно. Бхагавад-гита, ну я просто могу прокомментировать. Иногда просто в силу неквалификации мы не понимаем. То есть нужно иметь опыт. Нужно уже понять, как. Вот как вот я рассказывал про христиан, хлеб насущный. Вы понимаете, вот я комментировал, то есть я раскрывал. Да, а в общем-то другой человек был, он первый раз может быть услышал. Смотри, как здорово он сделал. Ну сам же день, да. Понимаете? Поэтому эзотерики, христиане эзотерики, они знают, что хлеб насущный для души является служением Богу. Поэтому Христос говорит, возлюбите Бога. Поэтому он дает эту молитву. И эзотерики, то есть искренние христиане, продвинутые, которые знают эзотеризм христианский, они знают, что каждая церковь это вагина женская. И вся постройка церкви, все это фалос, так сказать, там крест, все это знают. Но простой человек христианский, ему же скажи, что ты ходишь в вагину, там, кстати, там наверху фалос. Он посчитает это оскорблением, он отец крестовый поход совершит. Но сами священнослужители, и то не все знают это. Потому что нужно иметь посвящение. Есть тайные посвящения, есть разные формы посвящения. Я знаю, потому что я в свое время обучался в буддийской среде, поэтому там это все изучается, даже эзотеризм разных религий. Но попробуйте, скажите, вот сейчас придите в церковь и расскажите, что вот это все построение так построено, что какую церковь? Да, женский половой орган здесь внутри расположен. И вот это вот алтарь, так сказать, святая святых, это девственная плевра, так сказать, куда попадает семя. Мы можем на санскрите это объяснить. Бхакти-вата, как оно зарождается, как Шива с Дургой в этом любовном. И, кстати, есть даже такие фигурки, где Шива совокупляются с Парвати. И все, никто не понимает, я говорю, о, это что за порнография? Потому что уровень уже, они не знают, что это философский символ. Там философия, а они в этом видят, вот простой секс. Поэтому им Камасутру нельзя читать, что там, где, как, чего. Они не понимают, они думают, это для того, чтобы разные позы были. Не понимают, что олицетворение пальцев на руке, эти символы в танцах индийских. Там рассказывают Шримад Бхагава, там Бхагавад-гиту показывают. Они не знают этого, Рамаю они рассказывают, это не символы. Качение плеч, там, они не знают, что все это символика. Это определенный уровень знания. Йога в движении. Возвышенное сознание Кришны передается через это. И даже те, кто танцует порой, это не знают. Такова ведическая культура. Поэтому мы объясняем, что же такое ведическая культура? Что как все здорово, как все устроено. А мы такие. Просто потерял. И так много для этого не нужно. чтобы понять и вдохновиться, просто продолжать это делать и другим, и тащить их от грехов и деятельности этих людей. Вдохновить их выбраться оттуда. Вот что такое. Книги Шри Прабхупады. Представляете, какой это дар? Бесценный дар. Бесценные дары. А мы порой через много лет даже не можем оценить, что мы получили. Насколько очищается-то надо? Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Знаете, как Христос говорит, поверь ваш и будет вам. Суть-то, ну как вот, интересно это спрашивать. Это как зарплату. Ну сколько сделаешь, столько получишь. А ты хотел, чтобы в детском совете работаешь, получаешь, не работаешь, получаешь. Это только эти строились. За всю жизнь не столько рукотель в таком корму, что... Нет, это реально. Не очистишься, до конца. Очень-очень жалко, вот здесь есть Матаджи, который знал меня в кармической жизни. А я всего 4 года в ИСКОН. Всего 4 года. Это реально, это возможно. Брахмана Судама дает все. А у кого-то все забирает наоборот. Он определяет, что кому оставить. Того, что взять, у кого что отдать. А не то, что мы определяем. Вот что он нам должен дать. 200 тысяч или 300 тысяч. Он нам должен эту сделку, то есть улучшить, эту ухудшить. Мы так не думаем. Мы просто выполняем свой долг. Поэтому Кришна сказал Арджуне, ты не заботься о победе, о поражении, о потере и приобретении. Просто сражайся ради меня. Для меня ты это делаешь, и все. Даже если ты теряешь, ты ничего не теряешь на самом деле, если ты делаешь это для меня. Потому что это и есть шаг, делать для меня. Но мы так материально настроены, что мы боимся потерять что-то. У нас всегда бизнес в голове. Это еще не преданность. Мы боимся потерять бизнес. Мы даже что-то делаем, чтобы получить потом награду больше. Вместо того, чтобы получить преданность, мы хотим получить от Кришны какие-то материальные достояния. И это нас разрушает. Как Тхрува Махарадж сокрушался. Зачем я служил себе с этим мотивом? И он потом отказался. Но ему пришлось опять отказываться. Он бы мог тут же в этот момент к Вишну попросить о чем-то другом. Но ему пришлось еще раз сокрушаться, страдать. Отказываться от всего. Но он это сделал. Поэтому мы тоже должны быть очень внимательны. Мы должны отличать, кто нас покупает, за что, за какие говришки, должности нам дают, там, или что-то еще. Иногда просто это происходит, чтобы каким-то образом нас на свою сторону склонить. Очень много в этом мире разных ситуаций. Бхагавад-гита работает. Она работает постоянно, это вечное произведение, она систематически работает. Она работает постоянно. Мы видим, как кто-то просто, чтобы стянуть на свою сторону, дает деньги, дает какое-то положение. Люди очень материалистичны, поэтому они сразу встанут на сторону того, кто их дает им наслаждаться. Они будут защищать свои чувственные наслаждения. Прабхупада говорил, каждое живое существо в этом материальном мире защищает свои чувственные наслаждения. И оно встанет на сторону того, кто защищает его чувственное наслаждение. И оно будет думать, вот этот человек хороший. Потому что он дает им наслаждаться. А этот человек плохой, он плохо проповедует, он не дает нам наслаждаться. Он вскрывает наши проблемы. Он плохой. Он не дает нам наслаждаться. Время не пришло еще закрыть эти проблемы, они говорят. Но они не понимают, что если это происходит, то значит Кришна это санкционирует. Это значит быть под покровительством Кришны и действовать под его руководством. Поэтому нужно быть очень серьезным. Очень серьезным. Не думать, что все так дешево дается при этом служении. И нужно в сердце молить Кришну. Чтобы Кришна не дал нам падать. Не исчез у нас вкус к при этом служению. Потому что я вижу многих постепенно исчезает отвлечение. То есть постепенно им не нравится жить в храмах, им хочется какой-то деятельности. Они в квартирке уходят, потом уходят туда-сюда. Но суть не в том, что где-то в храме или в квартире, суть в том, что исчезает вкус. Человек может быть в квартире очень преданным, и может быть не преданным в храме. Все зависит от вкуса. Вкус ручи. Есть ли вкус к воспеванию святого имени? Это важно. Это важнее, чем что-то другое. Потому что это связь. Это связь с Кришной, по которой мы связываемся с Кришной. Хари Кришна мантры. Мешочек — это наш телефон. Мы все время обращаемся к Кришне, и Он услышит ли нас. И если у нас есть это желание, чтобы Он нас услышал, это та энергия, которая позволяет нам соединиться. Он слышит, но не верит, что мы этого хотим. Он видит нас. Что даже мы, кстати, поговорим, мы хотим что-то другого. Поэтому эти стадии воспевания тоже очень важны. Чтобы все-таки обращаться к Кришне, зови меня чистым преданным служением. Да, в сердце моем много желаний, но я это не хочу. Просто зови меня чистым преданным служением. Человеку очень сложно вырваться из сетей иллюзий, поскольку все вокруг его привязано. Все привязано. Положение, власть, почести, семья, дети. Будущее детей, его детей, он мыслит этими категориями. Уже не Кришна цель, а уже цель воспитать ребенка в сознании Кришны, потому что ребенок так привязан к ребенку, поэтому он хочет отдать ребенку лучше. Я очень часто сам ловил себя на том, что это не сознание Кришны. Когда ты даже кричишь, что ты хочешь дать ребенку сознание Кришны. Потому что дать ребенку сознание Кришны ты можешь только через себя. То есть, если ты сам действуешь таким образом, то ребенок автоматически получает знание Кришны. Прабхупада говорил, если вы служите Кришне, то Кришна устроит так, что все 100 поколений вперед и назад уйдут. Потому что вы служили Кришне. Поэтому они автоматически станут преданными. Это произойдет, Кришна так сделает. Таким образом вы даете Кришну. Сами действуете. А не так, что вы сами не преданные, но вы воспитываете кого-то в преданном служении. Это как тот учитель, который сам не действует, но пытается, кстати, научить чему-то очень хорошему. Это такой же абсурд получается. Поэтому это зависит от нас, от самих, как мы будем действовать. Иногда люди не могли, как Кришна говорит, если ты не можешь этого, то делай это, если не можешь этого, делай это. Если ты даже не в состоянии этого делать, просто отрекайся от плодов своего труда. Даже человек это не может сделать. Отречься от плодов своего труда. Все очень сложно. Для него кажется, что все очень сложно, потому что так силен дух наслаждения. Он ничего не может отказаться. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он сигареты принимал, вино принимал там от людей. Он говорил, о, боже мой, вот, хоть от этого отказаться могу, то есть в мою пользу. Они там, кто-то сигареты ему давал, говорил, о, вы так хорошо проходите, вот, вот пачка сигарет. Он потом ломал, выбрасывал. Он принимал, он говорил, это первые потуги их, что они учатся от чего-то отказываться. Что-то, что-то жертвовать могут. Ты их очистит, потому что они жертвуют это. Они не понимают, что этому нельзя жертвовать, но это для них это ценно. Они поэтому это жертвуют. Кто-то, для него ценны деньги, поэтому он всегда хочет откупиться деньгами. Для кого-то ценно там что-то. И он с этим откупается. А Прабхупада говорит, жизнь — это самое ценное. Пожертвуйте свою жизнь. Вот это самое великое пожертвование. Пожертвуйте свою жизнь. Это пожертвование. А просто взять и откупиться от него там. Вопросы? Вопросы есть? Есть. Четверо кумар являются повелителями мистических сил. Они таким образом подкупили, что оставались в детских телах, чтобы их не беспокоило вожделение. Но вожделение не обязательно там, что грубое, а оно у них все равно же проявлялось, они прокляли Джая и Виджая, а гнев — это является как раз вот выходом из удовлетворения. Да-да. Как тогда вот объяснить? Что объяснить? Что у них не было вожделения, а к ним все равно. Четверо кумаров, во-первых. Когда мы говорим о кумарах, это вот в нектаре. Бхакти, рассмотритесь. Поглуп. Там говорится, что самым лучшим примером шанты расы, проявления нейтральных взаимоотношений с Господом, являются четыре кумара. Великие вайшнавы, они были в таком замешательстве. Считать ли шанты расу трансцендентным уровнем или нет. И как раз четверо кумаров, они же на уровне тела остановили вожделение. Как раз о чем ты говоришь. Это же тонкие формы вожделения. Когда ты их останавливаешь на уровне тела, они переходят в ум, в интеллект. Поэтому они великие мудрецы, повелители мистических сил. Желание мистических сил, что это? Одна из форм вожделения. Желание мистического совершенства, желание богатства, желание мистического совершенства, желание быть великим мудрецом. Это тоже одна из форм. Поэтому говорится, что вайшнавы, они не идут. А про ману рассказывается, что ману, они согласились действовать по указанию Брахмана, своего отца, как духовного учителя. И они стали плодиться, но они потом все покинули семьи и вернулись назад к Богу. То есть они прошли какой-то определенный путь бхакти-йоги. Кумара, у них другое положение. Хотя они являются проявлением Кришны здесь, материально. В 3.3 есть стих, где Капила Муни говорит, дорогая мать, что есть много преданных, которые совершают преданное служение, имея нечистые материи. Поэтому даже такие великие личности, как Брахма, Шива и четыре кумара, они вынуждены возвратиться в материальный мир при новом акте творения, повинуясь великому времени. Даже хотя они достигают освобождения в первом Пуруше Аватара Махавишна, они вынуждены вернуться. И Прабхупада дает большой комментарий, где он описывает, что эти тонкие желания, желание быть равным Кришне, желание мистических совершенств, желание управлять чем-то, желание чем-то управлять, это все есть признаки нечистоты еще. Поэтому Прабхупада говорил, Брахма Гауди Вайшнава Сампрадая, она является наиболее возвышенным положением, потому что Рудра Сампрадая, это тоже, все это авторитетное, это немного разное. Говорится, что Лакшми, она привлечена аспектом богатства Кришны. Это такие тонкие моменты. На самом деле, конечно, она не универсальная, но есть какие-то определенные тонкие оттенки, которые заставляют живое существо таким образом думать, действовать таким образом. Поэтому кумары, Прабхупада описывает там 3.3 в комментариях, что кумары, здесь есть 3.3. Ум. Почему ум не может управлять этими конями, пятью конями, этими пятью чувствами? То есть ум, он как возничий. И он увлекает разум. Это неконтролируемые чувства увлекают ум и разум живого существа. Но чувство может контролировать ум выше ума разум. Но чтобы разум начал контролировать ум, живое существо должно одухотворить этот разум. Одухотворить его знанием определенным. Ум – это гьяна. Разум – это вигьяна. То есть тогда, когда мы прибегаем к деятельности. Мы уже много раз обсуждаем с вами, что очень много людей, которые очень много знают. Очень много знают. Шлок, шастр, они знают, как себя вести, они знают наизусть этикет. Они знают, они тысячи шлок, они очень много красиво говорят, но есть уровень вигьяны, когда человек начинает практически действовать, то есть применять это знание в своей повседневной жизни, в практике. И Прабхупада говорит, что в зависимости от степени болезни, живое существо должно следовать определенным правилам и предписаниям, в зависимости от болезни, то есть человек сравнивается с больным. В материальном мире говорится, все больны материальными болезнями. И в зависимости от степени заболевания существуют разные правила и ограничения. Мы все знаем, что когда человек ложится в больницу, если у него такое тяжелое состояние, то ему то нельзя, это нельзя, это нельзя, нельзя то кушать, нельзя туда ходить, нельзя вставать, нельзя садиться, нельзя смотреть телевизор, нельзя читать. Ему говорят, о боже мой, даже посетителей нельзя. И когда кто-то приходит, его держат на расстоянии и говорят, вы с ним не общайтесь, пожалуйста, долго вы его не беспокойте, потому что он переутомляется, у него сразу возникают проблемы. замечали, что в преданном служении точно так же. Если долго с кем-то не с тем пообщаешься, возникают проблемы. Больше одной минуты лучше не общаться. Порой так бывает. Но по мере выздоровления, то есть следования этим правилам, предписаниям, принятия лекарств, человеческое состояние, состояние человека, оно улучшается. И тогда какие-то правила и ограничения уже становятся сначала определенной формальностью, то есть они, так сказать, закрепляются, и потом они начинают, так сказать, сужаться. И Шрила Прабхупада сравнивал это именно с болезнью человека. Но все по-разному трактуют это состояние, степень оскверненности живого существа, и каждый говорит, что я уже здоров. Поэтому я не следую каким-то определенным правилам, предписаниям, нормам поведения. Но здоровый человек выполняет определенные функции в преданном служении естественно. То есть для него это становится естественным образом жизни. Мы очень часто видим, что в практике преданного служения бхакти-йоги на каком-то этапе человеку приходится совершать усилия в таком плане, что человек строго следует определенным правилам, предписаниям, но он следует лишь механически. Наверняка означается механически. То есть вот он встает в определенное время, он поет все пуджи, крутит там цветками возле топ, предлагает, смотрит в эту фотографию или в алтарь, но он ничего не осознает абсолютно. То есть все сведено просто к механическому такому варианту. Но сознание как такового, то есть какой-то определенной осмысленной деятельности, практически не существует. И на каком-то этапе приходится так действовать. Как Прабхупада говорил, в начале пути нужно немножко фанатизма. Совсем немного фанатизма, но он необходим. Пока человек еще ничего не осознает, ему просто приходится действовать в состоянии, в сознании коровы. Прабхупада назвал это сознанием коровы. То есть когда вы ничего не соображаете, но вы просто делаете это. То есть не каждый из нас понимает, как действует анальгин. Но если мы больны, мы принимаем анальгин. Мало кто понимает, как он там растворяется, как он на какие там точки, центры действует. Мы не знаем этого. Но мы принимаем этот анальгин, потому что в результате мы знаем, какой-то результат будет. То есть боль, наши страдания, они могут уменьшиться. Так и некоторое время человек начинает так действовать. Но когда его страдания уменьшаются, человек может прекратить принимать анальгин и прибегать к каким-то другим способам деятельности, то есть расширить свою деятельность. И в этом случае мы тоже замечаем, что преданные, которые в меньшей степени страдают, они прекращают действовать каким-то определенным образом и порой попадают в ловушки своей деятельности и начинают наслаждаться. И вот эти песни, еще раз я напомню, многие песни вайшнавов, они, как правило, обращены к уму, почти все 100%. Потому что ум является той цитаделью. Все проблемы, так сказать, в уме, как Харикеша Вишнупад говорил, все проблемы между ушей. А между ушей находится ум. И все оттуда и проистекает. Так сказать, логово всех чувственных наслаждений. И пока человек не применит разум, то есть не подчинит себе ум, он практически будет влеком эти нечувственные всегда в пропасть. И когда Кришна говорит Арджуне, что ты должен научиться контролировать свой ум, Арджуна говорит, легче управлять ветром, чем умом. Если вы знаете, существует три категории знания и деятельности. Мантра, янтра и тантра. Мантра – это то, что связано с умом. Янтра – это то, что связано механическими определенными вещами. И тантра — это то, что связано с определенными знаниями, связанными с магией, колдовством, там всевозможными вещами. И вот есть история, где один из мудрецов попал в одну неприятную ситуацию, и Арджуна спас его. И тогда этот человек хотел дать путь янтры Арджуне. Путь янтры. То есть механических определенных вещей. И Кришна сказал, нет, Арджуна, ты не должен принимать от него янтры. Наш путь — мантра. Наша система стоит на пути мантра, то есть управления ума. Мы должны освободить ум. Мы должны просто действовать на уровне механических процессов. Или тем более еще на уровне тантры. Тантра – это раздел, который предназначен практически для шудрги, для людей низших сословий. Говорится, что тантрами занимались вайшьи и шудры. Кшатрии и брахманы, они никогда не становились на путь тантры или янтры. Иногда кшатрии становились на путь янтры, но в силу необходимости. На самом деле наш путь – мантра. Ман означает ум, трая – освобождение. И вот здесь, в этой песне, Говинда Дас Кавираджа поет: «О мой ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, которые делают человека бесстрашным». Получив человеческое тело, этот редкий дар, общайся со святыми личностями, ибо только так ты сможешь переплыть океан мирского бытия. Ни днем, ни ночью я не знаю покоя, страдая от жары и холода, ветра и дождя. Ради капли мимолетного счастья я служил порочным и скупым людям, но тщетными были все мои усилия. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья и родные дать нам истинное счастье? Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Поэтому ты должен поклоняться всегда. Ты должен всегда поклоняться и служить лотосным стопам Господа Хари. Говинда Даса жаждет посвятить себя 9 процессам бхакти, к которым относятся слушание, повествование о славе Господа Хари и прославление Его, памятование о Нем и вознесение Ему молитв, служение лотосным стопам Господа и служение Господу в качестве преданного слуги, поклонение Ему с предложениями цветов, благовоний и так далее, служение Ему в качестве друга и полное предание себя Господу. Даже на самом деле Шрила Прабхупада делал. Первое, второе, третье, четвертое. Для чего? Что в каждой из этих танцартах там есть определенная философская доктрина. О ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, которые делают человека бесстрашным. То есть все люди, они окутаны сетью страхов. Кто-то боится пасть, кто-то боится то сделать, кто-то боится потерять свои чувственные наслаждения. Так или иначе, все опутаны сотню, тысячу страхов, всевозможных страхов. Нет на самом деле бесстрашных людей. Очень часто можно встретить людей, которые говорят: я ничего не боюсь. Это глупцы. Нет таких людей, которые ничего не боятся, если они нечистые преданные. Потому что только глупец. Поскольку человек не знает, что там его ждет, поэтому он говорит: я не боюсь.